серый туман и дождь. Светает 6 утра. Вот и наступило то самое завтра, которым я что-то слышал вчера. И звезды на небе гаснут, и звезды рок-н-ролла ложатся спать, а я возвращаюсь домой. Всю ночь резвились опять, и восприятие очень обострено, все любопытно, все не просто так. Я смотрю на себя, и я смотрю вокруг, и в голове царит сплошной бардак. И люди спешат к метро, кому работать, кому служить, кому на учебу, кому в дорогу, а мне, мне некуда спешить. О, город — это забавное место, он похож на цирк, он похож на зоопарк. Здесь свои шуты и свои святые, свои Оскары Уайлды, свои Жанны Дарк. Здесь свои негодяи и свои герои, здесь обычные люди, и их большинство. Я люблю их всех, нет, ну скажем, почти всех, но я хочу, чтобы всем им было хорошо. Туман и дождь светает 6 утра. Вот и наступило то самое завтра, о котором я что-то слышал вчера.